Что же непонятного? Вы предлагаете мне что-то достаточно ценное, после чего я покидаю борт вашего судна, чтобы никогда на него не возвращаться. А как же ваше командование? Ну, могли же мы появиться на этом берегу всего на полчаса позднее, когда вы уже разгрузились и отправились по своим делам, хмыкнул Иван. Так что, каков будет ваш ответ? Денег у меня, сами понимаете, таких нет, чтобы на выкуп моей ласточки хватило. Готов взамен предложить полное описание ритуала, повышающего одну из дополнительных характеристик. Думаю, многие аристократические семейства за эту информацию будут готовы выложить очень кругленькую сумму. В чем подвох? Ну, была в предложении английского капитана какая-то недосказанность. Да и эмоции явственно об этом же свидетельствовали. Подозреваю, некоторые рода, специализирующиеся на удаче и харизме, сделают все от них зависящие, чтобы эта информация никогда не нашла своего покупателя. Ивану сразу вспомнилась чудовищная харизма их императора, действие которой он ощутил при награждении его орденом Святого Георгия прошлым летом. Да и Вяземская что-то говорила об особых отношениях ее рода с удачей. Мда, а с другой стороны, капитан сам не заинтересован выдавать своего покупателя. Заинтересованные аристократы тогда устранят его просто за компанию. Из опасения, что тот мог оставить себе еще одну копию описания ритуала. Хорошо, плата приемлема. Давайте это свое описание. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 5521118, 6553600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 28, ловкость 37, выносливость 122, интеллект 74, дух 60, дополнительные характеристики, удача 20, восприятие 16, харизма 6, меткость 16, скрытность 11, интуиция 4, навыки, открыть для просмотра, мана 3000, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 5. Вы достигли просветления. Глава 10. Иван Лудильщиков находился в глубочайшем раздумье. Нежданные трофеи просто-таки взывали к нему о немедленном их использовании. Черные баллоны с надписями на немецком языке могли, в случае их применения в должный момент в нужном месте, дать молодому магу огромную кучу так необходимого ему опыта. Должный момент понятен. Если верить результатам допроса шкипера, не далее, как завтра японцы сгрудятся перед атакой на своей передней линии. Непонятно, каким образом эти подарки туда доставить и там активировать, и свою обычную магию боязно использовать. Наверняка завтра там все будет под присмотром японских магов, но это завтра. А что, если все это добро перетащить поближе к японскому переднему краю уже сегодня, а завтра только использовать приготовленное, причем максимально быстро, и убегать порталами, не дожидаясь получения результатов? Нет, даже не так, задумано, сделано. Пока их дирижабль, вернувшись к предписанным им координатам, бороздил пустынное небо, Иван работал как проклятый, таская под заклинаниями маскировки баллоны за 30 верст. Баллоны были очень тяжелыми и неудобными, если бы недостаточно развившийся телекинез, которым поддерживал дополнительно неудобные для удержания в руках цилиндры, непонятно, как и транспортировал бы их. На нейтральной полосе он, выбрав ямки поукромней, разложил по ним принесенные гостинцы, не забыв, естественно, слегка присыпать их землей и замаскировать магически от нескромных взглядов. Ну, и на этом на тот день приготовления закончились. Надо было поспешать, чтобы перехватить своих бойцов до того, как они вернутся на свое летное поле. Следующий день был у Лудильщикова выходным, так что ничего и придумывать для обоснования своей отлучки не пришлось. Единственное, с утра заглянул в штаб. По зрелому размышлению решил перестраховаться. А вдруг самураи перенесут сроки атаки, дожидаясь сигнала от своих диверсантов? Вот и Иван пришел в штаб, чтобы внести изменения в график вылетов, добавив себе лишний день для отдыха. К его удивлению, это удалось без труда. Это они летали, как заведенные, а у других экипажей и дни отдыха случались. Опять же, в результате такой перестановки они с командой Васьки Степанова оказывались в одной смене, а то с этим тогдашним вылетом Степанова на разведку, растянувшимся на двое суток, попали в противосмены и так и не могли толком пообщаться. То они на вылет, а Васька швартуется после выполнения задания, то наоборот. Завершив все дела в штабе, порталами переместился на заранее намеченную высоту, откуда весь передний край как на ладони был. Гористая местность, однако, замаскировался и принялся ждать. Долго ждать пришлось. Чтобы хоть чем-то себя занять, решил попробовать камни в китайских украшениях повнимательнее обследовать. Как-то в свое время он их только в торопях осмотрел, а вдруг там, среди обычных драгоценных камней, и накопители тоже присутствуют. Накопителей не оказалось, все же те украшения были сделаны намного десятилетий раньше, чем на Землю система пожаловала. Но, черт побери, насколько красивые некоторые из этих украшений. Так и вертел в руках, разглядывая, какой-то женский венец наподобие короны, когда чисто машинально попробовал в один из камней немного маны закачать. Ну, а вдруг все же что-то выйдет, ведь откуда-то берутся накопители в драгоценных камнях. Дело шло туго, но, странное дело, все-таки шло. Часа два или три давил маной структуру камня, пока не дошло, что камень действительно превращается потихоньку в накопитель. Дальше уже действовал полностью целенаправленно. Еще бы, в его деятельности артефактора эти накопители были основными камнями преткновения. У китайцев в их схемах указывались уже готовые накопители, причем, в основном мизерного объема, а тут можно будет делать их едва ли не любыми, на выбор. Да, даже, если просто накопители делать и продавать, огромный барыш получить можно будет. Накопители втрое, а то и еще дороже, а цены не магических камней идут на рынке. Пока разбирался с камнями, день клонился к вечеру, даже смеркаться уже стало, когда у японцев начались первые подвижки. Все больше солдат страны восходящего солнца скапливалось в неглубоких каменистых траншеях на переднем крае. Сюда бы артналет погуще, но российская артиллерия упорно молчала. Кажется, пришла пора для самой важной части плана Ивана. Заклинание «Двойник», запитанное от самого большого накопителя, что был в распоряжении Ивана, получилось прекрасно. Второй Ваня улыбнулся своему прототипу и остался выполнять намеченное, а настоящий Иван Лудильщиков, чуток удалившись от места Лёшки, чтобы окончательно сбить с толку возможных ищеек, отправился к себе. После случайно получившегося у него открытия в части изготовления накопителей для артефактов, очень многое надо стало срочно обдумать и поправить. Совсем стемнело, когда японцы зашевелились. Еще минута-другая и пойдут в атаку. Ване-двойнику их очень хорошо видно было. Точнее, не видно, а как бы это сказать, заметно, что ли. Малые дозорные отлично справлялись со своей задачей, информируя мага обо всех изменениях поблизости от него. Кажется, пора. Перешел порталом к первой нычке с газом. Портал под баллоны. Выходной конец портала на версту в небо. До этого долго ломал голову, пытаясь сообразить, каким образом разом выпустить весь газ из баллона, чтобы накрыть противников до того, как они поймут, в чем дело, и разбегутся. Остановился на такой вот бомбардировке. Упавшие на камни с большой высоты баллоны уж точно не сохранят свою целостность, а внутри еще и газ под давлением закачан. Со свистом, постепенно ускоряясь, баллоны со смертоносным газом устремились к земле. Ваня перешел к следующей закладке, и ее тоже высоко в небо. Следующая, по тому же маршруту. К тому времени первая стая приблизилась к поверхности настолько, что ее полет уже поддавался корректировке при помощи телекинеза. Пусть телекинез у поручика еще не настолько мощный, чтобы заклинание можно было считать боевым, но в такой ситуации сработал на все 100. Черт, да не приди Ивану эта идея с корректировкой в голову, упали бы подарочки довольно далеко от японских траншей, так не порадовав своих получателей. Следующую партию подправлять пришлось значительно меньше, тут баллоны падали практически точно в цель. Третью стаю подправить почти не удалось, слишком быстро они к земле приблизились. Глухие бумы и металлическое звяканье металла по камням на расстоянии почти и не было слышно, как и шипение газа, выходящего через трещины и расколы крепкого металла, из которого работящие немцы сотворили емкости для своего смертоносного газа. Меткость плюс 2, скрытность плюс 1, пришло сообщение от системы. Очевидно, понравилось ей, что из засады несколькими выстрелами столько целей поразил. Ни секунды больше не задерживаясь, серией порталов отправился к морскому побережью, чтобы оттуда при помощи полета двинуться над морем, закладывая там огромную дугу к югу, прочь от расположения российской армии. Ну, а потом порталами направился в сторону японских островов. Если кто из японских магов вздумает проследить его путь, а Ваня не исключал наличие среди островных магов подобных специалистов, то подобные сложности призваны были окончательно запутать этого следопыта. До Японии двойник не добрался. Мана в заклинании двойника раньше закончилась, отправляя накопившуюся за несколько часов память настоящему Ивану Лудильщикову. Возможно, японцы и проводили расследование. Да что там возможно, наверняка проводили, но предпринятые Лудильщиковым меры не оставили им никаких шансов на прояснение для себя столь запутанной ситуации. Просто самые боеспособные, отборные части их армии попали под бомбардировку какой-то смертоносной отравы. Ни дирижаблей никто не видел, ни вспышек выстрелов или взрывов, а более 3000 воинов Микадо, приготовившихся к атаке на российские позиции, уснули мертвым сном. И единственная зацепка, маркировка на немецком языке, на искореженных баллонах, привела, в конечном итоге, в никуда. Ведь, в самом деле, не англичане же, вернейшие союзники японцев, совершили эту диверсию, а все документы, добытые японской разведкой, прямо указывали на то, что газовые баллоны с указанной маркировкой закупили именно они, или все же англичане, ведь говорил же кто-то из их высоких чинов, что у Англии нет, и не может быть постоянных союзников, а есть лишь их интересы. Неужели гайдзины решили, что им выгоднее вместо помощи потихоньку проигрывающему союзнику начать продавать планы их военных приготовлений врагам? Первая незаметная трещинка в союзнических отношениях двух островных государств. Совсем незаметная трещинка. Оказывается, Иван, с его титанической выносливостью, иногда нуждается во сне. Это Лудильщиков очень хорошо ощутил, когда к нему после своей героической эпопеи с применением против японских хозяев их собственных запасов отравляющих газов вернулась память его двойника. Срубила, что называется, наглухо. А утром был разбужен весьма энергичным стуком в дверь Фанзы, которую снимал. Судя по грохоту, там одновременно лупили в дверь минимум трое. Возможно, даже ногами. Пришлось идти открывать. Оказалось, нет, не трое. Хватило одного лишь господина капитана второго ранга, не к ночи будь упомянута его фамилия. «Почему я так долго должен долбиться в вашу дверь, поручик?» Сходу напустился он на подчиненного. «Не имею ни малейшего понятия», — хмыкнул Лудильщиков, которого уже стал изрядно доставать этот беспардонный хамский тон. «У меня, вообще-то, законный выходной, а вчера я лег спать поздно. Ладно, на эту тему мы с вами после поговорим, а сейчас будьте любезны, накиньте на себя китель и оденьте, наконец, штаны. С вами желает поговорить дама». При этом Касатанов так выразительно закатывал вверх глаза, что становилось абсолютно понятно, что дама с утра пораньше к нему заявилась очень непростая. «Простите, господин капитан второго ранга», — вывернула из-за его спины обещанная гостья. «Дальше уже мы сами с Ваней разберемся, вы можете быть свободны». И вошла, проскользнув мимо плеча ковторанга. «Татьяна», — в изумлении воззрился Лудильщиков на нежданную посетительницу. «То есть я хотел сказать, ваше сиятельство, ты, Ваня, все же оденься, я подожду». Не став долго мурыжить гостью, вихрем застегнул на себе свою форму, перепоясался портупея и натянул сапоги, после чего взглянул в сторону Вяземской, которая что-то старательно изучала на стене чуть в стороне от своего знакомого. «Я готов, сударыня. Чем могу быть вам полезным?» — произнес Лудильщиков, поглядывая в сторону Касатанова, который все это время так и стоял на пороге жилища. Вяземская, проследив за взглядом Ивана, развернулась к Ваниному начальнику. «Простите, господин Касатанов, но у нас с господином поручиком должен состояться совершенно конфиденциальный разговор». «Я понимаю», — выдавил ковторанг, окончательно удаляясь за дверь. «Уф», — выдохнула Татьяна, задвигая засов на двери и окончательно отсекая тем самым их от присутствия этого бесцеремонного господина. «Какой неприятный тип. Я, к твоему сведению, вынужден через день с ним общаться». «Почему через день?» — недоуменно поинтересовалась неискушенная в делах летной службы гостья. «Сутки через сутки мы болтаемся в воздухе». «Теперь поняла. Значит, ты вдвое счастливее, чем мог бы быть». С минуту помолчали, собираясь с мыслями. Наконец, Вяземская выдавила из себя: «Я всего лишь посланница от великого князя Александра Федоровича и приехала к тебе его волей. Сам он занят сейчас очередными переговорами с японцами, и ему некогда разговаривать с тобой лично. Уже интересно», — хмыкнул Лудильщиков, четко понимая, что ни с чем приятным на этот раз дама заявиться к нему не могла, иначе не рассыпалась бы в таких вот скрытых извинениях. «Я готов, мда. Великий князь Александр приказал сообщить тебе, Ваня, что твои действия в Китае имели очень важные и неприятные для него лично и для всей нашей страны в целом последствия. Пояснишь, понимаешь, наш нынешний мир очень хрупок для тех сил, что дала система самым продвинутым своим адептам, поэтому, чтобы не развалить его окончательно, большинство сильных магов договорились между собой воздержаться от воздействия магии на жизнь простых людей. Если ты не заметил, на этой войне маги сражаются почти исключительно с магами, а простые люди между собой. А я, значит, это положение нарушаю. В точку. Англичане подали на нас жалобу в Международный совет магов. В Китае, сам понимаешь, ты прославился по полной. Там вообще самым сильным магам появление в ближайшие годы сильно не рекомендовано. Китайцам дали время, чтобы они новых своих магов подготовили. А ты еще и в своей военной форме ко всему прочему магичил. И что теперь будет? За японцами признают ту часть Кореи, которую они занимают на сегодняшний день. Император Павел II вынужден будет отступиться от всех своих планов, касающихся Маньчжурии. Какие-то уступки англичанам, я не в курсе. А что касается меня, ты должен будешь подписать эту бумагу и подтвердить свой новый пожизненный контракт перед системой. Вяземская протянула Лудильщикову листок с отпечатанным текстом. Я не могу это подписать. Через несколько минут выпалил Иван, ознакомившись с тем, что ему предлагают. Не говори глупостей, можешь и подпишешь, это не обсуждается, в противном случае можешь навсегда забыть о карьере, да и вообще, за твою жизнь тогда я лично не поставлю ни копейки, карьера, а она мне нужна, карьера-то, я вообще-то хотел дослужить последний год с небольшим, что обязан еще по договору с летным училищем, и затем стать целителем, а тут черным по белому значится, что я обязан при повышении уровней выбирать исключительно боевые заклинания, причем по усмотрению великого князя. А мне не боевые заклинания, а целительские навыки нужны. И потом, что значит, всегда четко и безукоризненно выполнять все его приказы. Этот не контракт, это же пожизненное рабство у великого князя Александра получается. Последнюю фразу Иван почти прокричал в лицо великокняжеской посланницы. «Прости, Ваня, я всего лишь выступаю сейчас голосом великого князя, а он четко приказал, что этот листок ты должен подписать, во что бы то ни стало. Нет, разговор окончен. Ты не понимаешь, что ты сейчас делаешь». Вяземская предприняла последнюю попытку, хотя уже четко понимала, договориться по-хорошему не получилось. Никто просто не позволит находиться на территории нашей страны неподконтрольному магу такой силы, какой ты достиг за последнее время. Значит, я буду жить где-нибудь в другом месте, в том же Китае или еще где. Не тратя больше лишних слов, Татьяна Вяземская вышла из жилища, занимаемого Лудильщиковым. Иван без сил от перенесенного нервного потрясения опустился на кровать. Всю последующую неделю после визита Татьяны Вяземской прошли по обычному для летуна графику. Через день болтался в воздухе, высматривая неприятеля, а в свободное время изобретал, каким образом возможно провести полученный от английского шкипера ритуал, так чтобы никто об этом не догадался. Пока ни до чего не додумался, слишком уж долгим и приметным со стороны выходил тот ритуал. Правда, понимая, что эти спокойные денечки лишь затишье перед надвигающейся бурей, постарался по максимуму еще и помочь своим подчиненным с прохождением ими достигнутых барьеров. Ну, и еще японско-китайским словарем, самым большим из всех имевшихся в той книжной лавке, разжился. Купил бы лучше словарь с японского на русский, да в Корее такой почти невозможно отыскать. Спрашивается, зачем поручику Лудильщикову словарь, если война с японцами вот-вот закончится, а для собственного развития. Очень уж сильно захотелось записи того японского химеролога почитать, что достались Ивану в числе всего прочего на безымянном островке с монстрами. В то утро Лудильщиков уже с порога обратил внимание, что обстановка в штабе сильно отличается от повседневной. Люди носились по коридорам, суетились, с лиц их не сходили улыбки. «Простите, господин штабс-капитан», — обратился он к дежурящему в то утро по штабу офицеру. «Не поясните мне, что, собственно, произошло, что все сегодня такие довольные? Как, разве вы, поручик, еще ничего не слышали?» Почти закричал довольный тем, что может поделиться полученной радостью с кем-то еще до сих пор не посвященным. «С Японией подписано перемирие. Войне конец. Наконец-то. Скоро сможем вернуться в цивилизованные места. Мда, Чуть-чуть не успел Иван Лудильщиков еще один уровень достичь. В мирное время это сделать куда как труднее будет, но зато свободного времени гораздо больше появится. Сможет Иван в полюбившейся артефакторике без проблем упражняться. Опять же, наконец-то появится достаточно времени для развития физических характеристик. Федор, поделившийся с командиром наработками своего народа, произвел в его сознании почти революцию. Настолько отличались принципы прибавки в эти характеристики от всего того, что прежде практиковал бывший ученик летного училища. Ага, явились, поручик. Желчно отметил появление своего подчиненного Ковторанг Касатанов. А по вашей персоне нам с самого верха приказ прислали. Что за приказ? Настороженно поинтересовался летун. Интуиция настойчиво извещала его, что вот они неприятности, обещанные Вяземской, начинаются во всей красе. В недельный срок отправить вас вместе с вашим дирижаблем по новому месту службы. Касатанов довольно осклабился. Ни за что не догадайтесь, куда именно. Куда-нибудь в Тмутаракань. Безразличным тоном отозвался Иван, чисто чтобы своим тоном не дать начальнику позлорадствовать еще сильнее. Про Тмутаракань вы еще молить через год службы станете. Голос Ковторанга взвился, дав петуха от восторга. В Тмутаракане хоть тепло бы было, в отличие от вашего будущего места службы, на Чукотку, что ли, отправляют. Почти угадали, в Бадайба под начало тамошнего полицмейстера. Если бы в эту минуту Ковторанг Касатанов начал бы танцевать непристойный танец с раздеванием, Лудильщиков и то не удивился бы сильнее. Боевого офицера, георгиевского кавалера, да еще со своим дирижаблем под начало полицейского начальника какого-то заштатного городка, раз Иван про такой город даже не слышал. Это еще гораздо большая непристойность, чем своего начальника голым увидеть, но делать нечего. Подписанный при поступлении в летное училище контракт, под угрозой необозначенных, но, несомненно, страшных кар со стороны системы, предписывал еще больше года абсолютного послушания Ивана приказам вышестоящего начальства, в пределах его служебных и воинских обязанностей, конечно. Положим, холод мне не страшен, все же маг, не просто погулять вышел, и на себя заклинание комфорта наложить в состоянии, и в гондоле моего дирижабля артефакт, регулирующий климат до наиболее оптимального, установлен, не смог удержаться, чтобы не потрепать нервы вредного человечишки. Негоже так чужому горю радоваться. Артефакт? Какой артефакт? Вам по штатному расписанию никакой артефакт не положен. Сходу заглотил наживку Касатанов. Зачем мне штатное расписание, если я сам себе артефактор? Сам для себя захотел и сделал. Безобразие. Почему в ваших документах этот важный факт не отражен? А я знаю, я те документы в глаза не видел. Как получил их запечатанными, так и сдал их вам. У вас еще неделя до отбытия. Потрудитесь изготовить для нашего штаба столько точно таких же артефактов, сколько успеете. Как только получу от вас необходимые материалы в полном объеме, так непременно примусь за работу. Иван даже глазами принялся преданно есть начальника для полноты картины. Настолько он веселился в душе, поняв из дальнейшего обсуждения, что за бесплатно никто ему ничего делать не собирается. Раздраженный Ковторанг отпустил подчиненного с указанием никуда не отлучаться из расположения части. Отлучаться особо и некуда было. Все необходимые закупки сделаны были много ранее. Потому отправился на розыски Васьки Степанова. Может, он знает, где этот Бадайба расположен. Ну, ты, брат, попал, хмыкнул Васька после того, как ознакомился с нынешним положением приятеля. Бадайба – это малюсенький городок возле одноименной речки, которая впадает в реку Лена. Там люди повсюду золото копают. Мои родичи тоже туда несколько раз в прошлые годы ездили. Очень богатые прииски. Соответственно, куча бандитов и бывших каторжников, которые постоянно стараются толику золотишко к себе в карман положить. Потому, очевидно, и тамошнему полицмейстеру дирижабль потребовался, чтобы с воздуха их высматривать. А с климатом там что? В самом деле, такая холодина, как об этом мне наш Ковторанг вещал. Зима долгая и холодная, лето короткое и жаркое. Сибирь, здесь почти везде так. А еще там тучи гнуса и прочей кровососущей летучей мерзости. Мда, не порадовал ты меня, Василий. Ладно, пойду готовиться. Теперь хотя бы знаю, к чему. Вернулся Иван к себе в Фанзу и принялся свои характеристики изучать. Не потому что что-то в них не помнил, а просто потому, что настроение в этот момент было такое, что делать ничего не хотелось. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 6 318 743, 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 28, ловкость 37, выносливость 122, интеллект 74, дух 60. Дополнительные характеристики. Удача 20, восприятие 16, харизма 6, меткость 18, скрытность 12, интуиция 4. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3000 3000. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык. Подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 5. Вы достигли просветления. Глава 11. Прошла неделя, и у Лудильщикова все было готово к отправлению на новое место службы. К сожалению, в его команде опять в связи с этим случилась потеря. К счастью, эта потеря случилась не по причине смерти или тяжелого ранения человека, который стал за прошедшие месяцы Ивану настоящим другом. Андрей, который в добровольцы записался с формулировкой «до окончания военных действий с Японской империей», просто демобилизуется и вернется домой с тем, чтобы в сентябре вновь отправиться на учебу в их альма-матер. Иное дело было с Федором, который примерно год назад подписал срочный контракт на 3 года и теперь волей-неволей обязан был дослуживать. Он, абсолютно ни к чему не причастный, оказался заложником ситуации и тоже отправлялся вместе с Лудильщиковым по новому месту службы в город золотоискателей. Впрочем, кто-кто, а Федор нисколько не унывал от такого его перевода. «Знаешь, командир, я, однако, мало-мало рад, что буду лететь из лагеря этого безумного и подлого вождя вместе с тобой. Чего это ты на манер дикарей заговорил?» Рассмеялся Иван, который уже давно заметил, что наблюдатель его дирижабля коверкает слова только в определенные моменты, а в остальное время говорит на вполне правильном русском языке. Даже акцент у него тогда делается едва различим. Так это вождь тот сказала, что дикарь ему совсем не нужен, однако, продолжал придуриваться Чукча, а Чукче в тайге совсем хорошо станет, песни петь будет, мясо есть будет, духов вызывать тоже будет. Глядя на подчиненного, и сам Иван начинал верить, что его новое место службы вовсе не конец света, и что можно и там будет вполне себе устроиться и неплохо жить. И вот, карта полета получена, продукты загружены, как говорится, земля прощай. Провожать их вышли и Васька Степанов со своей командой, и Андрюха, который последние денечки в части ошивался, пока документы на его демобилизацию высшие канцелярские инстанции проходили, и еще многие, с кем у Ивана Лудильщикова нормальные отношения сложились. Один Ковторанг Касатанов не соизволил прийти проститься со своим бывшим подчиненным. Ну и пусть его. Вот уж по поводу кого Лудильщиков совсем не расстраивался, что не может на прощание его вечно чем-то недовольную рожу увидеть. Полет проходил без особых происшествий и потрясений, только медленно очень. Слишком уж велики просторы, которые преодолеть надо. От скуки Иван решился на давно намечаемое, но все время откладываемое решение дилеммы с выбором между навыком и заклинанием. Точнее, для него такой дилеммы никогда и не существовало, но вот выбор все время откладывал. Формально, под предлогом, а вдруг внезапно какое-нибудь специфичное заклинание понадобится, а на самом деле боялся разочароваться, вытряхивая этих котов из мешка. Итак, первая попытка. Система послушно откликнулась на мысленное пожелание, наконец, сделать выбор между навыком, подходящим ему по классу, и заклинанием третьего уровня. И опять, как в прошлый раз с выбором строчки с навыком, система продолжила играть в угадайку. Выберите для себя что-то одно, загорелось послание от системы и следом возникли две позиции. Получить новый навык, подходящий по классу, улучшить заклинание медицинской направленности, случайный выбор. И снова муки выбора, ведь заклинанием для улучшения могло оказаться и среднее заклинание лечения. Улучшить его до большого и сходу попасть в малюсенькую когорту мировых знаменитостей, но вот повезет ли? Нет, в угадайку играть как-то не хочется. Новый классовый навык куда более верным выбором должен оказаться. Все навыки нужны для чего-то важного, без чего дальнейшее развитие затруднено. Как без той же экономии маны во время лечебных манипуляций. Это что, шутка? Перед глазами химеролога, а Лудильщиков и забыл совсем, что он помимо целителя является еще и химерологом по классу, засветилась надпись. Получен классовый навык. Преданность создателю. Отныне изготовленные вами химеры не могут причинить вам вред и в 80 случаев будут испытывать глубокую преданность по отношению к вам. Нет, навык действительно практически почти уникальный. Иван вспомнил, как петух с приживленной головой больно клюнул его перед тем, как вырвался из рук. Теперь бы такого не случилось, но все же, рассчитывал-то Иван на навык целительской направленности. Ладно, у Ивана этот выбор был не последним. Снова по-быстрому пробегает по коротенькой цепочке. Выбрать навык, снова навык. А теперь и не понять, не то получил откровенный мусор, не то удалось разжиться чем-то поистине уникальным. Получен классовый навык, целитель душ. Отныне вы способны приживлять и исцелять не только физические органы и тела, но и души. Непонятно даже, к какому из ваниных классов принадлежит этот навык. Он одинаково подходит и для целительства, и для химерологии. Но интуиция просто-таки кричит, что вовсе это не мусор, а нечто уникальное, способное кардинально перевернуть всю жизнь молодого мага. В третий раз испытывать фортуну Иван не решился. Побоялся опять получить что-то для химерологии, которой он профессионально заниматься все же не планировал. Под днищем гондолы между тем начали проплывать все более густые рощи и леса. Сопки маскировались высоченными соснами и елями, а людские поселения почти совсем пропали. Китайцы, несмотря на жуткую перенаселенность в городах на юге, не спешили заселять эти суровые просторы. Так и летели, с трудом ориентируясь в этих почти безжизненных местах. Но ведь уже не в первый раз летел лудильщиков на дирижабле, кое-какие навыки имел. Пусть с трудом, но вырулили к Чите. Здесь решили немного задержаться, и отдохнуть не помешало бы кое-какие дела сделать. Благо, летное поле в этом городе было, и пустили их туда на постой без лишних вопросов. Оказалось, достаточно только бумагу с предписанием показать, и трое суток можно было здесь находиться со своим воздушным судном вообще без каких-либо проблем, даже накопитель маны дозаправить должны, не потребовав за это никаких денег. А нужно лудильщикову в первую очередь было в банк заглянуть, который переводами частных средств занимается в европейскую часть страны. Русско-азиатский банк показался ему для его целей вполне подходящим. Там он и оставил 3100 рублей, чтобы банк перевел эти средства родителям их погибшего наблюдателя. Сначала Иван хотел отправить деньги Васькиному старшему брату, о котором сам Васька теплее всего отзывался, но потом подумал, что неправильно так. Все же именно родители их товарища вырастили, им и наследством от сына распоряжаться. Покончив с этим взятым им на себя обязательством, отправились в здешнюю магическую лавку искать. И Федору можно было бы кое-каких зелий подкупить, а то он еще вообще с этим способом развития характеристик незнаком был, и самому Ивану попытаться что-то новое для себя отыскать. Все же новый регион, не может быть, чтобы ничего нового у здешних торговцев не было. Магическую лавку отыскали быстро. Точнее, это было даже не одной, а двумя отдельными лавками. Причем, между собой они не конкурировали, потому что одна лавка продавала преимущественно зелья, а другая специализировалась на заклинаниях и артефактах. Вот что относительная близость к Китаю с его многочисленными артефакторами делает. Товаров даже на целую лавку хватает. В лавке с артефактами ожидаемо ничего полезного не отыскалось. Заклинания все простые и известные, а которые неизвестные, так сплошь напрочь ненужные. А про артефакты и говорить нечего. Иван в настоящий момент работал над артефактом, который бы автоматически применял в случае проблем со здоровьем хозяина связку из двух излюбленных лудильщиковым заклинаний, средней диагностики со средним же лечением, да еще накопитель на десяток тысяч единиц маны предполагался собственного изготовления. Тут ничего даже близко к этому уровню не лежало. Прямо скажем, не Китай, совсем не Китай, а вот в лавке с зельями для Федора зелья на единицу силы, духа и выносливости прикупили. Часть чукча за свои кровные приобрел, а остальное у командира занял. Иван дал, ему не жалко. Во-первых, не бог весть, какая сумма по его накоплениям, а во-вторых, Федор точно отдаст. Ну, а еще Иван и для себя тут зелье присмотрел, не для повышения характеристик, правда, а для пропитки кожи и древесины. После пропитки эти материалы сильно повышали магическую проводимость. Настолько сильно, что из простой деревяшки уже можно было не слишком мощный артефакт мастерить. А то настоящая магическая древесина, дефицит, встречается редко. Так вот, чуток затоварившись, и отправились себе место для ночлега искать. Благо местный базар, а значит и источник информации, неподалеку обретался. Кроме адреса на базаре еще и закупились свежими продуктами. Иван, к примеру, Очень по молоку соскучился. Не продавали его просто в свежем виде в Корее, все заквасить норовили, да всякие продукты из простокваши изготовить. А на подходе к дому, в котором, как объявлено, комната с двумя кроватями сдавалась, повстречались летуны с лихими людьми. Четверо их дорогу спереди и сзади перегородили. «Федор, ты только не убивай их», — предупредил Иван, и не думая трогаться с места. Все боялся молоко из крынки расплескать. «Нам долгие объяснения с полицией совсем ни к чему». «Слушаюсь, командир», — отозвался боевой чукча и, практически расплывшись от скорости в восприятии обычных людей, посшибал всех четверых с ног. «Да, Федор, чувствую, надо мне и свои физические характеристики подтягивать, а то вот за тобой глазом едва поспевал». «Прибедняешься ты, Иван Федорович», — отозвался ничуть не запыхавшийся в короткой схватке наблюдатель. «Ловкость то примерно равная у нас. Все равно, надо ловкость до второго предела доводить. 3 единиц еще не хватает», — упрямо отозвался Лудильщиков. «Так зачем же дело встало? Если на завтра еще здесь задержимся, проведу с тобой, командир, специальную тренировку нашего рода. Может, до барьера ловкости не поднимешь, но 1 или 2 прибавишь запросто. А почему ты мне раньше про эту тренировку не рассказывал? Так ты все время чем-то другим увлечен был. Вон, даже тренировки силы так и забросил, едва 1 единичку туда заполучил». Так болтая, пришли до указанного адреса. Комната, в самом деле, свободная нашлась, именно с 2 кроватями. Федору сон необходим был, а Иван просто привык, лежа на кровати, с бумажными носителями информации работать. До этого он учебники по артефакторике все учил, а тут решил попробовать заняться переводом японских трофейных записей из островного схрона, пока хотя бы на китайский. Наутро позавтракали остатками купленной еще на ужин снеди, да и стали за город выбираться. Там Федор грозился устроить для командира суровую чукотскую тренировку, чтобы у того ловкость расти стала. Не все из предпринятого чукотским потомственным шаманом было понято Лудильщиковым. Просто у него и у воинственных детей Крайнего Севера понятия во многом различались, вот и не понял Иван глубокого мистического смысла тренировки, но и без того использование духов произвело на российского мага большое впечатление. Лудильщиков прыгал, бегал, сражался с духами без применения магии, проходил полосы препятствий с хитрыми ловушками. Да еще все это происходило для него в иллюзорной реальности, когда казалось, что слева пропасть, справа пропасти идти надо по тоненькой полоске, что под ногами. И полоска эта постоянно сужалась. Похоже, у каждого народа свои секреты, касающиеся повышения характеристик имеются. Прибавил Иван, как и обещал ему чукча, 2 единицы ловкости за 1 показавшийся нескончаемым день. На следующее утро отчалили на своем дирижабле, чтобы дальше на север лететь. Вот тут уже пришлось постараться, чтобы с пути не сбиться. Карты-то этого района только примерные были, да и спросить по пути ни у кого. Не было своего населения в этом районе. А может, это просто им, невезучим, никто не попадался на всем протяжении пути. Так и пролетели бы мимо, да железную дорогу среди глухой тайги увидали. Вот вдоль по чугунке-то и отыскали место своего нового назначения. И кто это поселение городом назвал? Возле Сарапула многие села куда многолюднее, не говоря уже о Китае, где и сам Сарапул едва ли за город посчитали бы. Вот уже возле самого Бодайба пришлось дорогу до дома местного полицмейстера спрашивать. Иван делал это просто. Проходил порталом к замеченному им внизу, под дирижаблем, местному жителю и задавал вопрос. Со 2-го раза был послан в правильном направлении, а чем еще дополнительно при помощи все того же портала убедился, а просто на воротах дома, где обитал местный главный полицейский чин, его фамилия с именем и отчеством красивой вязью подписана была, Бузанаков проф. Фомич. Зачем, бог весть, но все было в точности, как опрошенный мужик сказал, полицейского начальника дома не оказалось, разгар дня он на службе был. Чтобы показать прилетевшему офицеру дорогу до полицейского участка, хозяйка дома своего сына отправила, болтая с ним о местных достопримечательностях, и дошел Лудильщиков до нужного ему заведения, а дирижабль со стоящимся на его борту Федором пока так и остался висеть над домом полицмейстера, привлекая своим видом всех окрестных любопытствующих. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — поприветствовал Иван своего будущего начальника. Основная сложность в правильном приветствии для него заключалась в том, что погоны полицейских чинов несколько отличались от армейских. Иван боялся банально неправильно определить чин полицмейстера. Но, вроде, никаких претензий не последовало, Значит, правильно определил, что чин того к шестому классу относится. С чем пожаловали? Сразу в лоб поинтересовался недоверчивый полицейский начальник, поручик Лудильщиков Иван Федорович, прислан вместе со своим дирижаблем под ваше командование. Полицейский нервным движением принялся ослаблять давление ворота своего мундира. И где же этот, с позволения сказать, дирижабль? Он над нашим домом висит, папа. Вылез из-за спины Лудильщикова мальчонка, который сопроводил Ивана до места. Ну, слава тебе, Господи. Неожиданно широко перекрестился полицмейстер, едва, в самом деле, поверил, что прибывший к нему на помощь дирижабль не чей-нибудь розыгрыш. Боюсь, без вашего дирижабля ситуацию на приисках удержать под контролем не получится. Все так серьезно, даже серьезнее, чем вы думаете. Похоже, что полицейскому и самому хотелось выговориться о сложившейся на его обширной территории ситуации. Контингент у нас, сами понимаете, весьма специфический. Много варнаков и прочих бывших каторжников в здешних краях обитает. Они и сами по себе не подарок, а после того, как наше купеческое правление ответило отказом на предложение Гинцбурга и еще нескольких банкиров из числа жидов, продать им прииски, вообще стало худо. Кто-то снабжает здешние банды оружием, координирует их. Вот у нас время подойдет отправлять накопленное золото в Иркутск, а всей охраны два десятка моих полицейских, да сколько-то стражников с приисков. Причем, ни Бодайба, ни прииски мы совсем уж без охраны оставить тоже не можем. О каком весе груза может идти речь? Поинтересовался поручик, прикидывая, нельзя ли все золото перекинуть на столь дальнее расстояние по воздуху. Пока рано об этом точно говорить, все же старательский сезон еще даже не начался, но в прошлом году без малого 55 пудов вывезли. Мда, такой вес уж точно на моем малом дирижабле перевести не получится. И не надо. Вы, главное, за дорогой впереди от каравана присматривать будете, чтобы засад избежать, когда мы золото от отдельных приисков вывозить станем, а потом на судно ящики загрузим, уже совсем не страшно будет. Но до этого момента, я так понимаю, еще несколько месяцев. А до той поры, какие мои обязанности будут, как и у всех нас, охрана дорог от бандитов. Вдруг проф. Фомич встрепенулся. Ох, прошу меня простить, надо ведь вас для начала на постой определить. Сколько человек в вашей команде, Иван Федорович? Подсказал Иван свое отчество. Кроме меня еще один боец. Совсем замечательно. Тогда я вам предложу к проживанию дом по соседству от моего. Хозяин этой осенью уехал от нас насовсем в Иркутск, а дом его пустует пока. Столоваться же будете у меня. Супруга все едино на нашу большую ораву еду готовит. Ей не составит большого труда еще варево на пару порций добавить. Неудобно как-то. После кафтаранга Касатанова Иван совсем не ожидал встретить такого душевного человека, каким оказался этот полицейский полковник или по-правильному, господин коллежский советник, тот же чин шестого класса, что и полковник, но не полковник, потому что не в армии служит, а по гражданскому ведомству проходит. Заселились. По распоряжению полицмейстера его подчиненные рядом с домом врыли в мерзлую землю два немалых размеров бревнышка. Не совсем причальные мачты, конечно, но хоть в сильный ветер не унесет никуда воздушный корабль. В процессе работы по обустройству Иван с Федором перезнакомились со всеми полицейскими, что в Бодайбе обитали. Действительно, не так уж их и много. Появись какая банда побольше, могут и не сдюжить. Впрочем, пока в здешних местах трещат морозы, бандитов можно почти совсем не опасаться. Люди в такую холодрыгу вообще стараются надолго не покидать свои жилища, бандиты не исключение. Пока вокруг города золотодобытчиков в связи с погодными условиями не наблюдалось столпотворения, Иван Лудильщиков вовсю своими собственными делами занимался. Доделал артефакты с автоматически срабатывающим средним лечением. В сочетании аж с 10 000 единиц маны в их накопителях это было очень серьезно. Артефакты, кроме своего, еще раздал Федору и праву Фомичу. Особенно последнему это было жизненно необходимо. За годы службы он многим здешним разбойничкам оттоптал мозоли, грозили поквитаться. После артефактов плотно занялся расшифровкой записей японского химеролога. Среди захваченных листов с хозяйственными отчетами тайной японской базы попался и его личный дневник, в котором тот ход и результаты опытов записывал. Очень любопытные результаты. Ивану даже захотелось немного поэкспериментировать в этом плане. Жаль резать живых людей, как этот японец, чтобы путем приживления к животным мозга и духовных оболочек несчастных получать послушных химер, Иван себе позволить не может. И дело даже не в общих моральных установках, каких-нибудь бандитов препарировал бы за милую душу, только вот нет пока их, да и были бы, не стал бы. Зачем Ивану среди подчиненных моральные уроды сдались? Впрочем, одна идея все-таки посетила Лудильщикова. Скажи мне, Федор, а духи, что тебе служат, они же из людей образовались. Некоторые и из магических животных, но большинство, это духи наших предков. А много их у тебя? Я в том смысле, что мне нужна парочка духов людей, чтобы попытаться к ним живые тела прирастить, или их к живым телам. Как правильно сказать, на такое практически все духи согласятся. Только где ты, Иван Федорович, тела брать собрался? Пока буду отрабатывать сам процесс, тела можно брать и звериные. По ходу разговора, проясняя для самого себя неясные моменты, принялся излагать маг пришедшую ему в голову идею. Потом, к лету, наверняка удастся каких-нибудь душегубцев отловить. Наш нынешний начальник говорит, их в теплое время много по округе шастать начинает. Вот и появилась у Ивана четко намеченная на ближайшую перспективу цель, а зверей он на ближайшей звероферме купил. Оказывается, местное население в здешнем краю отнюдь не одной только золотодобычей занимается. Есть и лавочники, и извозчики, и строители, и лесорубы. Словом, есть все профессии, без которых жизнь в городе была бы затруднительной или невозможной. Вот и звероводы отыскались. Решили, что проще лисицу на воротник с кутенка вырастить, чем по чащобам за ней лазить. В жарко натопленной горнице, возле стола с разложенными на нем инструментами японских химерологов, стояли три клетки, в которых беспокойно крутились и потявкивали три молодых лиса, почти еще лисенка. Обычный, рыжий, красавец чернобуркой да безумия милый белый пушистик, писец. Лудильщиков, полностью морально готовый к намеченной операции, успокоил пленников заклинанием сна и потянул первого из них из клетки. Комок рыжего меха растянулся на столе, Иван опустился лба на глаза те самые очки, позволяющие видеть ауры, которые он утащил в числе прочего артефакторского набора из особняка главного пекинского вора. Пора приступать к операции. Благо духи не просто согласны послужить экспериментальным материалом, а всей душой жаждут физического воплощения, хотя бы в теле животного. Сама операция вживления духа человека в тело животного длилась недолго, гораздо дольше молодой химеролог просто разбирался, что с чем тут следует соединять. Все же оболочки души живой неразумной твари и разумного духа, в прошлом бывшим человеком, сильно отличались как по размеру, так и по расположению относительно других оболочек. Под конец операции просто наложил на все еще спящего зверя давно до совершенства отработанный комплекс средних диагностики и лечения, который, по уверению системы, благодаря полученному навыку целитель душ, должен исцелять в числе прочих и душевные раны. Дух плюс один, прореагировала система на завершающие штрихи операции. Лисенок, до этого момента мирно спящий на столе, встрепенулся, просыпаясь. Иван приготовился, в случае неудачи, вновь быстренько его усыпить, но не понадобилось. Зверь на столе демонстрировал все признаки разумности и дружелюбия. Теперь бы еще как-то сообразить, как общаться с получившейся химерой. Вряд ли древний чукча знает русскую азбуку, а лисий тевканье Иван не поймет. Очки опыта до следующего уровня. 6 330 544. 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 28, ловкость 39, выносливость 122, интеллект 74, дух 61. Дополнительные характеристики. Удача 20, восприятие 16, харизма 6, меткость 18, скрытность 12, интуиция 4. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 3050-3050. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 3. Вы достигли просветления. Глава 12. Весна в местности, где расположился золотой город Бодайба, началась мучительно поздно. Уж апрель почти на исходе, а на улице возле дома, где поселили поручика с его единственным подчиненным, все еще лежали большие кучи грязного ноздреватого снега. Слава богу, что полет освоен, а то вообще непонятно, как и форсировал бы все эти природные преграды, что журчали и хлюпали на месте еще несколько дней назад вполне проходимой пешеходной тропы. Утонул бы, как есть утонул, пока пробирался бы до места своей службы, в полицейский участок, или, скажем, в бакалейную лавку за продуктами, и лисицам, с их мягкой, пушистой шерсткой, наступившая слякоть доставляет много проблем. Так и сидят всей стаей, бедолаги, на низком крылечке, вдыхая прохладный влажный воздух, не решаясь спуститься на липкую, переполненную влагой почву. А места на маленьком крылечке для без малого двух десятков хищников не так уж и много. Сидят, зверюки, пытаются хоть чуточку маны еще загнать в и без того уже полные накопители, что раздал им их создатель, Иван Лудильщиков. А что поделаешь? Приходится стараться. Без труда не прибавишь в первичных характеристиках, будь ты хоть человек, хоть зверь. Первоначально, когда перед нашим химерологом месяц назад возникло послание от системы, он даже и не сразу понял, а чем оно. Вы изготовили разумных химер, способных давать полноценное потомство. Силы вашего просветления достаточно для изменения их статуса на статус новой расы разумных существ. Согласны ли вы на изменение этого статуса? Да нет, и ведь не сделал ничего нового. Просто выклинчил у Федора и прирастил к закупленной самочке чернобурки единственную, имевшуюся в свите шамана, женскую душу. Точнее, духа, ранее бывшего старшей матерью одного из родов северных воинов и охотников. Решил, что так более правильно будет, если к телу самочки прирастить душу именно женщины. Да еще и система тогда поддержала эту идею, добавив единичку в интуицию. Тогда Иван согласился с предложением системы, получив следом новое послание. «Дайте название сотворенной вами расе». Ну, там просто было. Пока служил в Корее, услышал от местных жителей страшноватую сказку про разумных лисиц-оборотней, обожающих выедать печень мужчинам. Мол, когда счет съеденных лиской печенок пойдет на тысячи, станет она настоящим человеком. Так что, называться новорожденной расе кумиха, только печенку, на всякий случай, надо запретить им кушать. В человека они и при помощи магии превращаться смогут, если захотят и разовьются до нужных кондиций. А система тогда разродилась новым посланием. Акт творения завершен. Новая раса кумиха появилась на просторах мира Земля. И следом, вы получаете великое достижение Творец. Творец не ведает преград. Выберите для себя первичную характеристику, способную к бесконечному развитию. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, дух. Выбрал интеллект, дух уже за счет татуировки развивался и так. Так вот уже целый месяц и трудился Иван Лудильщиков над пополнением новой расы. Единственное, затык с женскими душами у него получился. У Федора в свите за единственным исключением сплошь мужики оказались, а новых духов умерших женщин призвать. Так местность, где они оказались с Иваном Лудильщиковым, очень неподходящая. Не жили в окрестностях никогда люди тут толком. Духи же, без привязки к шаману, не могли от места своей смерти слишком удаляться. Пришлось даже ночной порой порталами доставлять Федора к окрестностям Иркутска. Город этот уже давно существует, надеялись, что наверняка найдутся там духи сильных духом умерших женщин. Федор сутки камлал, вокруг разведенного костра скакал, пока из сил не выбился, упав на постеленную специально с этой целью попону. Но добыл достойный шаман несколько женских душ, добыл. Правда, не из Чукчи они были, но что поделать, до Чукотки очень уж далеко. У Ивана пока не хватит сил добраться до туда порталами в разумные сроки. «Так, это что за послание вы мне принесли с утра пораньше, Иван Федорович?» — поинтересовался коллежский советник Бузанаков у своего подчиненного, заметив в руке того очень характерную для всякой официальной переписки бумагу. Иван молча протянул свое прошение под нос командира, предлагая тому самому с ним ознакомиться. «Прошение», — громко и с выражением прочитал полковник заглавную шапку над текстом и углубился в изучение сути дела. «Однако», — прокомментировал он, закончив чтение, — «а почему вы до сих пор не воспользовались этим своим правом и не выправили положенный Георгиевскому кавалеру внеочередной чин своевременно? Ведь кучу денег теряете с жалования ежемесячно. Вместе с чином еще и новая должность при наличии он и полагается», — пояснил Лудильщиков свою нерасторопность. «А это означало бы, что с малыми дирижаблями мне, с большой долей вероятности, пришлось бы попрощаться. У меня, правда, есть приятель, который выправил внеочередной чин и до сих пор служит на разведывательном дирижабле, но там отдельная история, связанная с его популярностью у читателей газетных публикаций. А меня, практически с гарантией, перевели бы на эскадренный дирижабль командиром какой-нибудь второстепенной службы. А я свободу люблю. Ага, и довела вас свобода в наши края, что даже среди каторжников считается худшим наказанием из всех возможных, хмыкнул всепонимающий полицмейстер. И здесь можно жить неплохо, философски ответил Лудильщиков. Да еще разбогатеть неплохой шанс имеется. Вот вы отправите мое прошение по инстанции, глядишь, к лету уже буду с повышенным чином и новым окладом. Хм, разбогатеть. Если на свою магию надеетесь, так я вам скажу, оставьте свои надежды. Золото, странный металл, плохо поддающийся действию магии. Как и 100 лет назад его по старинке, вручную мыть приходится. Да вас уже многие маги на этом фиаско потерпели. Но ведь пробовать-то мне никто не запрещает. В свободное от службы время, ничего не имею против. Пока не растаяли реки, дел у Ивана в полицейском участке совсем не было. Поговорил с начальством, подал бумагу, где и спрашивал для себя внеочередной чин, и до завтра мог быть свободен. Только так просто удалиться в этот раз не получилось. На выходе поймал его один из полицейских, что здесь службу несли. «Господин поручик, спасите, Христом Богом молю, только-то за одежду еще не хватается и на колени не падает. В чем дело, Карп Фролович? За время, что провел здесь, уже всех полицейских выучил по именам, отчествам. Так тут все друг друга называли, невзирая на звание. Разве что к самому главному начальнику, господин коллежский советник, обращались, да еще, почему-то, точно так же самого Ивана выделяли. Сын у меня застудился, 2 дня лежит, не вставая, а нынче, с утра, уже никого не узнает. Тогда давайте, поспешим к вашему сыну». И они быстрым шагом вышли из помещения участка. Парню, к которому Ивана привел пожилой полицейский, и в самом деле, требовалась срочная помощь. Тяжелое, с клекотом и покашливанием дыхание, сильный жар, спутанность сознания, крупозная пневмония, без целителя, верная смерть. Отработанные до мелочей конструкты возникли едва ли не мгновенно. Пары минут не прошло, а забытье уже постепенно перешло в сон. Жар тоже унимался едва ли не на глазах, отчего перегревшийся под несколькими одеялами молодой мужчина, не прерывая своего сна, принялся их с себя скидывать. Не иначе, ноги промочил, предположил возможную причину заболевания целитель. Сразу уходить, по существу едва взглянув на больного, было бы неправильно с этической стороны. Хуже, по пояс под лед на речке провалился. Мы уж ему и баньку истопили, и венца самого крепкого поднесли, и над котелком картохи свежесваренной дышать заставили, а все равно, эван как вышло. Ну, теперь, думаю, быстро на поправку пойдет. Век за вас Бога молить буду, господин поручик. Один он у нас с женой остался. Жена, все это время молчаливо взирающая со стороны на пришельца в офицерском мундире, внезапно метнулась в угол с выставленными там иконами и громко принялась читать молитву. Сколько раз уже так было, лечит Иван, а благодарят почему-то богов. Нет, Лудильщиков на это совсем не в обиде, просто непонятна ему такая людская избирательная слепота. Карп Фролович внезапно, словно опомнившись, метнулся к поставцу, стоящему тут же в горнице, выдвинул ящик, вытянул что-то, завернутое в тряпицу. Вот, все что есть. Спасибо вам, господин поручик, за жизнь сына. Он принялся совать в руки Лудильщикова мятые казначейские билеты, извлеченные из этой тряпицы. Отставить, гаркнул Иван на растерявшегося от такой команды отца семейства. Если я китайских нехристей бесплатно лечил, неужели вы думаете, я за спасение христианской души деньги брать буду? Харизма плюс один, прокомментировала действие молодого поручика система. Не то, чтобы Лудильщиков вдруг стал бессребреником, но брать деньги за свои услуги с человека, который, быть может, завтра будет рисковать рядом с тобой жизнью, это было против устоев, сформированных в голове нашего героя. Вернулся к себе домой. Лисы, караулившие его прихода на крыльце, подняли веселое тявканье. Соседи ухахатывались, регулярно слыша со двора Лудильщикова такую звериную перекличку. Невдомек им, что это не просто лисы так свои эмоции выражают, а вовсе даже связно докладывают о своих успехах по части освоения возможностей нового тела. Иван сам безмерно удивился, когда не просто эмоции подопечных разобрал, а получил в свое сознание ряд визуально-смысловых картинок, едва ли не ментальная речь, как она есть. Потому и принялся натаскивать зверушек по известным ему методикам повышения первичных характеристик. Разумные же, вполне с магией совладать должны. Только прокачку физических характеристик единогласным решением отложили до более теплых времен. Пневмония, она не только у людей бывает. А вот Федор попал по полной. Иван то постоянно, то по делам службы в отлучках был, то в качестве целителя по домам местных жителей мотался, пришлось Федору бывших духов русской азбуки учить. Благо, он сам этому еще с детства учен был, статус сына шамана племени обязывал. В перспективе было, научив всех кумиха чтению, попытаться развивать их интеллект чтением нужных учебников и сдачей регулярных экзаменов. Молодой творец хотел видеть свою рукотворную расу самой продвинутой и совершенной. Весна в этом забытом и богом, и чертом краю надолго не задержалась, сменившись на удивление теплыми деньками, когда даже в мундире, если не пользоваться заклинанием комфорта, было душно и жарко. Федор все припомнил своему командиру-мучителю, заставив того самого проходить все новые тренировки в стиле суровых чукотских воинов. Ловкость пока на последнюю единичку, необходимую для достижения второго барьера, еще не поднялась, но сила скакнула уже на две единички. Что-то было этакое в попытках подъема ствола огромного дерева великана, поваленного сильной бурей, и толкании руками ствола другого древесного патриарха, еще прочно стоящего посреди вековечного леса. Странная эта методика. Первое дерево лежит, как лежало, второе, соответственно, стоит, а сила увеличивается. Ну, и упражнения с огромным гранитным валуном тоже, по-видимому, положительно сказались. Пожалуй, придется, командир, нам с тобой пойти на крайнюю меру. Глубокомысленно высказался Федор в ответ на сетование поручика на то, что его ловкость так и не хочет подняться на последнюю ступеньку, как он над ней не бьется. У нас воины в таких случаях тренировались в уворачивании от стрел противников. Думаю, тебе, как великому герою, больше подойдут пули вместо стрел. Ты это, Федор, брось, выдумал чего, по живому человеку из ружья стрелять. Принялся шутить Иван, не приняв предложение Чукчи всерьез. И вовсе и не из ружья, Иван Федорович, а из пистолета, ответил Федя и достал откуда-то из рюкзака самый настоящий браунинг. Погоди, так ты что, всерьез что ли собрался меня из этого пистолета расстреливать? Хочешь достигнуть прогресса? Терпи, командир. Меня самого когда-то так же отец из лука обстреливал. Знаешь, как больно получить боевой стрелой в живот. А он еще приговаривал. Надо, Федя, надо. Постой, у тебя же не было изученных защитных заклинаний, когда мы в первый раз встретились. Зато был панцирь из моржовой шкуры. Но все равно было больно. Больно было и Ивану. Алмазный панцирь-то Федор запретил создавать. Одна железная рубашка, а пули на теле под ней знатные синяки оставляют. Но, через раз, со второй обоймы, все же научился Иван от пули уклоняться. Даже система пожалела бедолагу, выдала последнюю единичку к ловкости практически авансом. Были еще резервы для совершенствования, точно были. Еще хорошо, что древние чукчи не придумали, таким образом, удачу с интуицией развивать. Очевидно, револьверов в те времена еще не придумали. С них бы сталось крутить барабан с оставленным в нем патроном. Мол, неудачникам и незачем жить на свете. Но это так Иван про себя ворчал. На самом же деле рад был бесконечно, что еще одну первичную характеристику развил до второго предела. А вечером запланировал сам барьер преодолевать. Уже отработанная методика, еще одного целителя не требует. Земля подсохла и все лисы в тайгу усвистали. Они, реинкарнации старых, продвинутых шаманов, лучше Федора и тем более Ивана представляли себе, как правильно физические характеристики развивать. И пусть тела у них на этот раз звериные, основные принципы же остались прежними. Еще и пообещали новых духов привести, соблазнив тех возможностью приобретения нового тела. А Федор и Иван вздохнули на время с облегчением. Выкормить и правильно воспитать целую стаю звериных подростков, с их внезапными детскими взбрыками и шалостями, не шутка. И взрослый разум тут не помогает. Молодое тело диктует свои правила.